Мне пришлось силой тащить себя в этот длиннющий конференц-зал, тот самый, где много лет назад проходило мое первое собеседование. Сердце у меня стучало, как барабан, ноги стали словно ватные. Тело меня не слушалось, ладони вспотели, коленки дрожали. Я уже почти поверила в то, что до самой пенсии буду работать у Энди Крэнделя. Я абсолютно точно знала, что сейчас меня попросят спокойно вернуться на свое рабочее место, собрать вещички и никогда больше сюда не возвращаться. Билл и Боб были просто великолепны. Они так меня хвалили, что я малость опешила. Сказали, что были восхищены тем, как я себя показала в этом отеле. Я надеюсь, что имелся в виду не тот случай, когда я улеглась поперек рояля и горланила песни Барбары Стрейзанд, пока весь отель спал. Нельзя винить человека за то, что он пытается по возможности осуществить свои мечты. Они говорили, что у меня масса обаяния и уверенности в себе. А я все ждала, что они вот-вот рассмеются мне в лицо, довольные, что я, идиотка, во все это поверила. И разговор окажется милым розыгрышем. Я даже украдкой посматривала по сторонам, ища скрытую камеру. Но, похоже, все это правда, и меня переводят в новый отель, который еще не достроен. Вот из-за чего все эти тайные совещания и толпы мрачных людей в одинаковых черных костюмах с блестящими от брелина волосами, стройными рядами шагавшие через холл нашего отеля, словно в сцене из «Матрицы». Итак, если все так и есть на самом деле, значит, я буду отвечать за все аспекты жизни отеля, поддерживать связь с главным офисом и составлять еженедельные отчеты. Мне еще никогда не доводилось поддерживать связь. Звучит немного опасно и очень волнующе. Должна отметить, что мне заранее нравится любая работа, где надо поддерживать связь с крутыми парнями из главного офиса. Я уже вижу, как будут проходить рабочие мероприятия. Я стою в элегантном вечернем платье среди этих костюмов и заинтересованно обсуждаю с ними всякие графики, таблицы и финансовые отчеты. А если кто-то спросит, чем мы занимаемся, я небрежно отвечаю: «Ах, ничего особенного, мы просто поддерживаем связь». Итак, если им верить, у меня есть организаторские способности и отличные коммуникационные навыки. Да, я очень организована. Видели бы они, как я покупаю подарки на Рождество в самый сочельник, ровно за 10 минут до закрытия магазина. А как восхитительно я ругаюсь с другими запоздавшими покупателями. Какими блестящими оборотами сверкает моя речь, когда я дрожащими руками выхватываю у них из-под носа последнюю оставшуюся на полке коробку. Действительно отличная коммуникация. Что ж, у каждого свой взгляд на вещи. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема. Поздравляю. Я так тобой горжусь. Будь я рядом, я бы подхватил тебя на руки и расцеловал в обе щеки. Вот видишь, Рози, жизнь может быть такой, как ты хочешь. Нужно просто верить в себя и надеяться на лучшее. А где находится этот новый отель? Расскажи мне все, что знаешь. От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. Повышение на работе. Я пока точно не знаю, где будет этот отель, но подозреваю, что он где-то на побережье. Представляешь, я буду, наконец, работать в отеле на берегу моря. Туда придется дольше добираться, конечно, но ведь оно того стоит. Я смогу отдохнуть от города. Меня должны перевести буквально через пару месяцев. Там сейчас строят новое поле для гольфа на целых 18 лунок. Будет спортзал, бассейн и куча всяких других развлечений. Не то, что здесь, в центре города, где у нас только номера, крохотный спортзал и парочка ресторанов. Я пока не очень ясно представляю себе эту работу.